Глава 24. Арина. «Малыш, просыпайся. Слышу где-то вдалеке, сквозь толщу воды. Тону в запахе мужской туалетной воды и выплываю на поверхность. Ну ты и Соня», — недовольно проговаривает Арс, при этом ласково поглаживает меня по руке. Сладко потягиваюсь и уставляюсь на Долинского. Белоснежная рубашка оттеняет чуть загоревшую во время прогулок по Москве кожу. Волосы так идеально уложены, что хочется их срочно потеребить. Озорные огоньки в глазах вспыхивают и тут же гаснут. Искренне желаю быть той, кто хоть иногда сбрасывает с этого лица серьезность. В обратную дорогу мы оформили места в бизнес-класс, и я ни капли не пожалела. Оказывается, это не просто сиденье в начале салона. Это очень удобное сиденье в начале салона. И вкусное холодное шампанское, после которого меня вырубило на уютном плече моего новоиспеченного парня. Поверить только. Арсений Долинский — мой парень. «Мы уже прилетели?» — спрашиваю, склоняясь к иллюминатору. «Нет». «А зачем тогда разбудил жестокий человек?» «Соскучился». Пожимает он плечами и, хитро улыбаясь, отворачивается. Легко смеюсь, хватаю широкую теплую ладонь. Хочется все время его касаться. Не знаю, как это объяснить. Словно у экспоната в музее сняли заградительную цепочку, и теперь можно легально до него дотронуться. И вроде есть желание, но боязно. Произведение искусства ведь, поэтому осторожничаю. «Развлекай меня, расподнял», — говорю капризно. Капризничать я, естественно, не привыкла, но это тоже то, что хочется только с ним. Тем более Арсений позволяет. Ему будто удовольствие доставляет выслушивать мои капризы. «Как тебе поездка?» спрашивает, забирая свою ладонь и размещая ее чуть выше края подола нового шелкового платья, которое заставило купить Эвелина. «Это просто катастрофа. Платье стоит дороже, чем весь мой гардероб и телефон вместе взятые». Но Долинский оба так настаивали, что я, скрипя сердце, согласилась. А по приезду домой около часа крутилась возле зеркала. Платье черное, с высоким воротником-стойкой, но открытыми плечами. По длине достаточно откровенное, но главное, как оно облегает тело. Пришлось докупить микроскопические бесшовные стринги. В общем, наряд откровенный. Об этом постоянно напоминают светло-синие глаза и не всегда довольное лицо справа. Арсений не в восторге от того, что в этом платье я привлекаю мужские взгляды. «Поездка мне понравилась. Хоть это и не командировка, ты меня обхитрил». Он глухо смеется и подается вперед, чтобы поцеловать. Встречаю его губы страстно. Внутри разливается растопленное масло. Арс проталкивает язык в мой рот и увлекает за собой. Он словно не ждет, когда я отвечу, а заставляет откликнуться. «Арс!» — шепчу ему в губы. «Тут люди кругом!» Он тяжело вздыхает и отстраняется. «Уважаемые дамы и господа!» — слышится голос откуда-то сверху. «С вами говорит капитан корабля. В салоне бизнес-класса находится Ливанова Анна Владимировна. Хочу сказать вам, Анна Владимировна, что ваш спутник очень вас любит. И сейчас, на высоте 10 тысяч метров, желает услышать ответ на главный вопрос. Анна Владимировна, вы выйдете замуж за Андрея Николаевича?» Мужчина справа вскакивает с места и присаживается на одно колено. Раскрывает маленькую коробочку с кольцом. Девушка шокированно загораживает ладонью лицо. Плачет от счастья и утвердительно качает головой. Улыбаюсь, наблюдая, как они целуются, и стюардесса приносит им шампанское. «Завидуешь?» — спрашивает Арсений, внимательно за мной наблюдая. «Нет», — легко отворачиваюсь от пары. «Я вообще независтливая». Арс разворачивается, опираясь на спинку кресла. «Все люди завистливые, Ари», — выговаривает философски. «Я нет». Его бровь иронично ползет вверх. «Вопрос концентрации, малыш». «Хм, это как?» «Ну смотри. Допустим, девушки сделали предложение. Ты посмотрела, порадовалась и отвернулась. Через 10 минут капитан корабля снова произносит ее имя, и будущий муж опять признается ей в любви. Вместо кольца дарит ключи от новенького автомобиля. Еще через 10 минут – дом, вилла у моря, затем путешествие на Мальдивы. Когда-то зависть достигнет в тебе максимальной концентрации и вырвется наружу». Задумываюсь. А есть что-то правдивое в этой его теории? «Ты, получается, тоже завидуешь?» «Я же обычный человек», — закатывает он глаза невозмутимо. «Иногда я сомневаюсь в этом, Арс». «Ты о чем?» «Да так», — смеясь, мажу по его гладко выбритому лицу кончиками пальцев. «Съела бы». Арсений же вальяжно откидывается на спинку кресла и продолжает рассуждать. «Допустим, появляется достойный конкурент, и он также имеет внушительный список побед в зале судебных заседаний. Я за него искренне порадуюсь. Все будет ровно до того момента, пока я могу объяснить для себя этот успех. Ну а если вдруг этот загадочный адвокат X начнет справляться с заведомо проигрышными, абсурдными делами? Или, положим, создаст какой бы то ни было прецедент, который станет известен широкому кругу заинтересованных специалистов?» Пожимает плечами и безразлично прикрывает глаза. «Только идиот не будет такому завидовать». «Пусть будет так», — отзываюсь. «Я вздремну, малыш», — говорит Арсений со смешком. «Ну уж нет», — хохочу. «Ты разбудил меня, чтобы самому поспать?» «Уж очень хотелось поцеловать тебя», — медленно поворачивает голову и открывает глаза. Тихо произносит. «Сил никаких не было». «Ой, ну ладно тогда», — склоняюсь и нежно целую жесткие мужские губы. «Ради этого можешь будить меня хоть посреди ночи». «Я запомню». Арсений достаточно быстро засыпает, а я размышляю о его словах. Наверное, концентрация зависти Виктора Андреевича тоже достигла предела, раз решил убрать конкурента нечестным способом. А если, как говорит Арс, это чувство природное, разве я могу в чем-то обвинить отчима? Ведь он действительно неплохой человек. Просто не смог преодолеть свою зависть. После того, как самолет приземляется, Арсений долго уговаривает меня поехать к нему, но я категорично отказываюсь. Хотя очень этого бы хотела, конечно. Дело в том, что на время отъезда мне пришлось попросить присмотреть за Арнольдом, Гертрудой и Тасей девчонок из приюта. Было бы очень безответственно не приехать домой после командировки. Тем более я соскучилась по питомцам. Долинский, конечно, ворчит. Но потом, будто смирившись, довозит меня на такси до дома. Сгребает в охапку возле подъезда и горячо целует. «Завтра ночуешь у меня», — говорит хрипло. «Ладно, я согласна», — прижимаю щекой к белоснежной рубашке. Расставшись, поднимаюсь на свой этаж и открываю дверь ключом. Собаки тут же сбивают с ног и отчаянно скулят. «Эй!» — кричу, пытаясь отодвинуть лицо от их мокрых языков. «А, я тоже скучала! Привет-привет! Тася, привет!» Машу кошке, которая, сделав вид, что меня нет, уходит в сторону кухни. В тишине раздается оглушительный звонок. «Забыл что-то?» Открываю дверь, ожидая увидеть Арса. Округляю глаза от полнейшего шока, потому что на пороге оказывается Виктор Андреевич. «Привет, дочка!» «Здравствуйте!» Рассматриваю его сосредоточенное лицо. «Отдохнула?» Спрашивает с хитрой улыбкой. «Я в командировке была!» Оправдываюсь, чувствуя, как щеки заливаются румянцем. «Почему не сказала, что вернулась к Долинскому? Сюрприз хотела сделать?» «Я...» «И смотрю, моему совету последовало. Общаешься с ним ближе некуда. Видел вас у подъезда». Отчим проходит в квартиру, а я растерянно прикрываю за ним дверь. «Все не так», — начинаю тараторить. «Я действительно полюбила его». Виктор Андреевич тяжело вздыхает и идет в сторону кухни. Собаки, несмотря на недавнее игривое настроение, словно не обращают на него внимания. Одна за другой удирают в гостиную. «Кофе мне сделаешь?» «Конечно, сейчас», — говорю, протискиваясь мимо мужчины вперед. Ставлю чайник, поправляю короткое платье. «Какая ты глупышка, дочка», — выговаривает Виктор Андреевич. «Но это мое упущение, поэтому я не злюсь на тебя». «Вы о чем?» — настораживаюсь. Отчим медленно направляется к окну. «Ты в курсе, что Долинский женат?» – спрашивает, посматривая на улицу. «Да, это фиктивный брак». «Неужели ты поверила в этот бред?» – глухо смеется и потирает переносицу. Его отец и мачеха лет 5 мечтали их поженить. «Ей нужна была виза», – вяло возражаю. «Аринка, но не будь ты дурой!» – резко разворачивается Луневич. «Там девка красивая, умная, с тремя высшими образованиями. У Рудольфа на этот брак большие планы». «Ну и что? Он меня полюбит. Уже любит, я уверена». Отчим снисходительно насмехается. «Не говори ерунды, Аринка. Но мне нравится, как ты мне помогаешь. С душой. Не зря я так много для тебя сделал, дочка». Он приобнимает меня за плечи, а я внутренне пытаюсь отстраниться. Внешне же изображаю радушие. «Мне срочно нужна твоя помощь. На следующей неделе первое заседание у Соболевых. Необходимо разузнать, что за важные бумаги подготовила Яна Альбертовна и какие именно доказательства Долинский предоставит в суде».